то время и кофеварка завершила свою работу, кнопка щелкнула, лампочка погасла, а в маленьком стеклянном чайничке уже набрался свежесваренный ароматный кофе, и его я разлила по чашкам. Вот только завтрак я приготовила, Алин еще не проснулся, и все остынет. Обидно, после разогрева еда будет уже не такой вкусной, а ведь я на самом деле готовила. Приготовила что-то впервые. С неотъемлемой помощью Элина я сделала пусть и всего лишь яичницу, но это первая еда, первое блюдо, которое я сделала своими руками. Я просто восхищена. А кстати, вдруг сказал дракон, Линер уже проснулся, а я начинаю нервничать. Вкусно ли получилось, а понравится ли ему, и уже начинаю немного смущаться в предвкушении его реакции. Черт, я сейчас выгляжу влюбленной по уши девочкой. Но ты и есть влюбленная по уши девочка, произнес Элин с легким смешком. Можешь выносить еду на стол в гостиной, он пока встает. Но откуда ты знаешь, что он сейчас встает, изумилась я. Мы с Нерно теперь можем общаться на расстоянии, правда, этому расстоянию есть предел. Пара метров от кухни к спальне и наоборот, сейчас я отлично его слышу. И он мне говорит, что Линер неважно себя чувствует, объяснила Элин, и я замерла. Постой, как неважно себя чувствует, встревоженно спросила я, замерев с тарелками у двери. Нерно не говорит причины, фыркнул дымом Элин. Видимо, Линер запретил ему сообщать. Я уже хотела резко ответить, но дракон продолжил. «Спросишь у него», — сказал Элин. «А пока, помимо завтрака, принеси ему стакан воды». Я больше ничего не спрашивала. Поставила на стол гостиной наш завтрак, налила воды и направилась в спальню. Я волнуюсь за Линера. Тихо приоткрыла дверь и вошла, и увидела сидящего на кровати Лина. Он держится за голову и скалится. Кажется, у него болит голова, и он такой бледный. «Лин», я подошла ближе. Он поднял на меня взгляд. «Что случилось?» Он тяжело вздохнул, массируя виски. «Вчера я немало выпил, а потом еще и использовал древнюю магию», ответил Линер через силу. «Это лишило меня силы и нарушило баланс в душе в сущности. Магия, которую он применил вчера, была одной из самых сильных, которые я когда-либо видела и чувствовала. И от нее такие последствия, лучше бы он не использовал ее, мы бы прикончили этих тварей другим способом». Лин заметил злость на моем лице, расслабился и улыбнулся. «Не переживай», он потрепал меня по голове и забрал протянутый стакан воды, опустошив его за пару глотков. А я вспомнила, что даже не умывалась сегодня, не говоря уже о причесывании волос и одежде вместо тоненькой короткой сорочки. Кстати, я вскинула голову на Линера. Чем это пахнет? Верно, запах яичницы прошел и сюда, в спальню. Я не закрыла дверь, стараясь не шуметь. И кушать вновь захотелось, стоило вновь вспомнить о завтраке. Как бы так Лину сказать, что я, это пахнет едой? Спросил Линер, поднимаясь с кровати, принюхиваясь. Яичница, и вновь потянул носом. С мясом, а еще я чувствую запах кофе, произнес Линер и направился в гостиную, захватив по дороге халат. Я просто жутко хочу есть. Я поспешила за Лином и замерла на пороге. Смущение заставило кусать губы, такое странное чувство. Я очень хочу, чтобы Линеру понравилось. Это, конечно, не пицца, которую я хотела приготовить для него, но для первого раза, как сказал Элин, очень хорошо. Это... Протянул Линер, устраиваясь на диване. Я быстро подошла и села рядом. «Это я приготовила», – пробормотала я, отведя взгляд. «Не могу смотреть на Линера сейчас, хочу и боюсь увидеть его реакцию. Смешанные чувства одолевают меня». «Правда?» – произнес Линер, и я услышала стук вилки по тарелке. И резко обернулась, наблюдая, как Лин ест. «Получилось очень вкусно, спасибо», – сказал он, попробовав. И приобнял меня, оставив поцелуй на щеке. «Тебе понравилось?» – Лин кивнул, продолжая завтракать. «Хотя он же очень голодный, тут и любое придется по вкусу. Но откуда ты знала, что я люблю именно такую яичницу?» – удивился Лин и отпил кофе, и расслабленно выдохнул. «С мясом и зеленью, причем, с большим количеством мяса. Я уставилась в тарелку и увидела, что мяса я действительно добавила очень много. Ну, можно сказать, догадалась, пожала плечами я, улыбаясь, и принялась завтракать, и было действительно очень вкусно. Мы ели в молчании, лишь стук вилок и ножей по тарелке прерывал тишину, и когда мы уже завершали трапезу наслаждением кофе, я спросила, чем ты сегодня хотел заниматься. Линер покачал чашку в руке, наблюдая, как колыхается уже поостывший кофе, и вновь сделал глоток. Кажется, ему стало легче, «Надеюсь, голова больше не болит». «Не знаю», — ответил Лин. «Отдыхать, но просто лежать в кровати и ничего не делать, скучно, особенно когда привык каждый день чем-то заниматься, и каждый день нагружен работой». «Работа преподавателя действительно такая тяжелая?» — спросила я, просто желая продолжить разговор, на любую тему. «Просто хочу поговорить с Лином». «Да, с непривычки, очень тяжелая, а после привыкаешь, вливаешься в атмосферу невнимательных учеников и донимающих просьбами коллег», — со смешком сказал Линер. «Зато потом, когда станешь со своими коллегами-друзьями, некой командой, можно не только работать, но и отдыхать вместе, ездить в отпуск, ходить на концерты или просто по магазинам. И ты много времени проводишь с ними, отдыхаешь в отпусках со своими коллегами», — поинтересовалась я. «На самом деле, это не для меня. Я не привык быть в центре положительного внимания и сейчас», — задумчиво говорил Лин. «Спокойно отношусь к восхищениям первокурсницы, даже теперь иногда и первокурсников», — подавил смешок Линер, улыбаясь, «но чувствую себя немного неуютно». «Неуютно, но Линер не показывает этого. Ведет себя на людях уверенно и величаво, достойно и прекрасно. Общается с учениками и коллегами на нужном уровне. И его сущность Валтора, его прошлое, то, что он привык быть в одиночестве, все это не дает ему наслаждаться жизнью с друзьями. Или мне так кажется? А ты бы хотел поехать со своими коллегами куда-нибудь на отдых?» Линер ответил не сразу. «Я не уверен. Преподавая, я ни разу не брал отпуск и часто работал в выходные. Просто потому, что мне было нечем заняться, а самосовершенствоваться тяжело из-за вырывающейся наружу магии огня», — Лин напряженно вздохнул. «Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Возможно, с Аиросом и Айрис был бы не против куда-нибудь отправиться. И, конечно же, с тобой». Линер притянул меня к себе, просто сгреб в охапку и усадил на колени. Я специально поерзала на его бедрах, прижимаясь всем телом. Дала ему возможность подумать над тем, какую ошибку совершил только что. «Особенно, когда на мне только сорочка. А можно как-нибудь усмирить твою силу, чтобы спокойно жить, не принимая то зелье?» Лин сильно выдохнул, уткнулся носом в мои волосы и глубоко вдохнул. «А руки на моей талии прижимают все сильнее. Я многое перепробовал, и многое мне не помогало», — говорил Линер. «Некоторые заклинания блокировали мою силу сильнее остальных, но это не позволило бы мне вообще пользоваться магией, да и произнесение текстов — дело долгое и довольно скучное. Энергия, которая тратится на такие заклинания, как раз та, что и вырывается из-под контроля. Поэтому смысла в этом особого я не нашел, и после остановился на зельях, которых выпил много за это время, и иногда меняю. Правда, тот, у которого ужасно мерзкий вкус, действует лучше всего. Неужели твоя сила настолько велика?» — вырвались вслух мысли, и я развернулась к Линеру, активно ерзая на его коленях. Лин нахмурился, ослабил руки, а после прижал меня сильнее вновь, притягивая ближе. Наши лица оказались очень близко. «Да, я же Валтор», — шепнул Линер, разглядывая меня. «Эта поза очень напоминает мне тот вечер, когда мы вернулись из подземелий Даркара». Я сжала плечи Линера. «Мы уже давно этим не занимались, а твоя сила под хорошим контролем». Его губы нежно коснулись моей шеи. Он не оставил засоса. «Да», — выдохнула я, обвивая руками шею Лина, прижимаясь к нему, а его руки скользят по моей спине, пальцы забираются под сорочку, подцепляют резинку трусиков и нетерпеливо сминают ягодицы. «Лин», — прорычала я с легким недовольством. Обычно он это делает медленно, смакуя каждое мгновение, каждую капельку наслаждения. А сейчас Линер совсем другой, быстрый и жадный. «Что такое?» — выдохнул он, уже снимая с меня сорочку, а после вгляделся в мое лицо. «Не хочешь? Это то, чем он хотел сегодня заниматься?» Я опустила голову и задумалась. Впрочем, думать долго я не хотела. Просто отдалась ему, прильнула к Линеру и уткнулась лицом в его шею, и ощутила его ласковый шепот на своей коже. Он шептал мое имя. Пальцы скользнули по ягодицам, и я отблагодарила себя и Линера за то, что мы оба приняли душ вчера и сразу легли спать. Лин вновь сжал их и опустился ниже, касаясь половых губ. Лишь касаясь, я вздохнула. Отчего так быстро меняется его темперамент? То он быстрый, то вдруг думает поласкать меня медленно и сладко. Линер странный и невероятный, и провел пальцами между половыми губами, лаская, играясь. Он уже выучил мои эрогенные зоны, знает, как сократить прелюдию до максимума, чтобы я тут же возбудилась. Он мог даже не стараться, я уже его хочу. Его пальцы уже стали влажные, и он проник в меня сначала одним, а после двумя. Я резко вздохнула, прижимаясь к нему. Линер легко поцеловал меня в плечо и продолжил получать удовольствие и побуждать меня наслаждаться. Это очень приятно. Как бы и мне хотелось сделать ему приятно, но как, чтобы ему понравилось. Лин, протянул он слегка хриплым голосом. «Что я могу сделать для тебя?» – тихо спросила я, не отнимая головы от его плеча. Он проник третьим пальцем, продолжая двигать ими внутри, и я задрожала, резко выдохнув. «Творец, а что бы ты хотела?» – промурлыкал Лин мне на ушко, прикусывая его. Я вздрогнула вновь, вжимаясь в него. «Я хочу четвертый палец. Я не знаю, что бы тебе понравилось», – ответила я уже более серьезно и попыталась поднять на него взгляд. Одно движение, Линер проник пальцами до самой ладони, и я, закатив глаза, откинулась назад. «Это...» Линер притянул меня к себе, сжал волосы в кулаке и жадно поцеловал, укусив за нижнюю губу, и ускорил движение. «Это... я... Лин...» выдавила я, скались. «Не могу больше, Лин, подожди». Он остановился и вынул пальцы. Я с облегчением выдохнула, сдерживаться очень тяжело. «Еще бы чуть-чуть». Линер развязал халат и стянул его, когда я медленно на слегка ватных ногах приподнялась. Наше нижнее белье съехало на пол, и Линер притянул меня к себе, жадно впиваясь губами в грудь. А я сходила с ума от нетерпения. Лин возбужден не меньше меня. Почему же ему так нравится тянуть? Даже когда мы так давно не были в объятиях друг друга, он медлит. Я изнываю, а он наслаждается. Лин, протянула я требовательно, и он расслабил руки. И я опустилась на его бедра, потерлась о его член, возбуждаясь сильнее вновь, запрокидывая голову. Линер зарычал, хмурясь, а после приподнял меня и надавил на плечо. Я расслабилась и приняла его в себя, с каждым мгновением проникновения больше выгибаясь, и тихо простонала, когда он вошел полностью. «Лин», продохнула я, ерзая. Линер запрокинул голову, напряженно вздыхая. Я царапнула его плечи и приподнялась, чувствуя, как член выскальзывает из меня почти полностью, и вновь опустилась, принимая его вновь, чувствуя, как он растягивает половые губы. Я схожу с ума. Это что-то большее, чем просто наркотическое ощущение. Мне чертовски нравится это делать медленно, подниматься, внимая каждой клеточкой скольжения его члена, и опускаться, тихо постанывая от глубокого проникновения. Глубокого, по-настоящему глубокого, когда я сидела на бедрах, постоянно ерзая, и наслаждаясь даже просто не двигаясь. «А ты любишь меня мучить, Блум?» Линер с кривой улыбкой сжал мои ягодицы до боли, поднял меня и резко насадил, заставляя вскрикнуть. Я впилась в его плечи пальцами, постанывая от невероятно быстрых движений. Линер страстен, быстрый и ненасытен. Лин повалил меня на диван, надавил на бедра, поднимая мои ноги, и вновь вошел. Я вцепилась в подушку, выгибаясь, не сдерживая стоны. «Нет, нет, это слишком быстро. Я не могу терпеть». Мечусь по дивану, тяжело дышу от невыносимой жары вокруг, по рукам, лбу стекает пот, волосы прилипают к влажной коже. Линер передо мной похож на взбешенного тигра, который мучает свою жертву. Но я согласна быть его жертвой. И заметив мой расслабленный взгляд, в его глазах сверкнул огонек новой волны страсти. Он резко обнял меня и вновь усадил на свои бедра. Я громко простонала, дрожь прошлась по телу. «Сейчас, сейчас еще чуть-чуть и я, Лин, Лин, я», пытаюсь проговорить я, но Линер не делает паузы между толчками. «Все слишком быстро, Линер», кричу я, и он вновь заваливает меня на диван, нависает, положив мои ноги себе на плечи, и жадно целует, не переставая двигаться. Я обняла его за шею, чувствуя приближение оргазма, но Лин каждый раз сменяет позу, стоит мне вот-вот ощутить его, он будто чувствует. «Нет, Блум», шепчет он, пытаясь отдышаться. Наконец он замедлился и остановился. Я не могу восстановить дыхание, и каждое малейшее прикосновение Линера, все мое тело стало эрогенной зоной. Еще не время, и в следующие 10, или 20, а может 30, минут мы перешли в спальню, и уже более размеренные движения, нескончаемые ласки, поцелуи, что оставались на моей коже засосами, окутывали меня блаженством. От резкого проникновения, я изогнулась, сжимая подушку, и застонала. Я забыла, что такое дышать и существовать в этом мире. Я будто на эти секунды отключилась, и очнулась, упав на кровать, пытаясь отдышаться. А резкие движения Линера закончились его оскалом и глухим рыком. Лин навис надо мной, тяжело дыша, и упал мне на плечо, обнимая. Я устало вздохнула. Мы с Лином так долго наслаждались друг другом, что уже вечер наступил. На самом деле большую часть времени мы просто лежали в обнимку, размышляя о своем. А теперь я чувствую себя вяленой рыбой без соли. У меня вообще нет сил, я никогда не была настолько расслаблена. Ленир готовит ужин и попросил меня подождать и не подглядывать. А я расхаживаю по гостиной, разглядывая книги. Выглянула в окно, наблюдая за спокойным волшебным лесом, и задумалась. Что же на самом деле вчера произошло? Мы возвращались с концерта, а после встретили этих дегтярных монстров из подземелий, и диаспора. И если углубиться в раздумья, то зачем она ночью и утром расхаживала по лесу с толпой чудищ? Не на самом же деле выгуливала их. Она хотела появиться перед нами эффектно и привела с собой целую армию, чтобы понаблюдать, как эти монстры разорвут нас. Но так много. Мне кажется, здесь есть другая причина. Я вернулась на диван и заглянула в свой волшебный карман, и обнаружила там то, о чем уже и забыла. Книга, которая упала со шкафа в кабинете Ленира, как и та, что была с иллюзией в библиотеке нашей школы, чуть не приземлилась мне на голову. Но я чувствую, что этот фолиант не закрыт никакими темными чарами. Провела ладонью по обложке и открыла. Я только начала читать, и каждый раз, стоило мне сесть за эту книгу, как меня тут же отвлекали. Времени в последние дни совсем не было, и теперь появился свободный день и даже два, чтобы узнать, что таит в себе этот фолиант. А таит в себе он не списки заклинаний особой сложности силы света и тьмы, а нечто другое, что заставило меня углубиться в чтение и потерять счет времени. И я внимала текст. Каждое слово, каждую букву, каждую фразу. Меня будто приковала магия-легенда, о которой знают немногие. Это название на первых страницах, рассказ о магии света и тьмы, меня не впечатлил. Казалось, что это очередная книга-шутка, где на 400 страницах изложат о неком заклинании, якобы обладающем великой силой. А когда попробуешь их, потратив несколько дней на чтение книги, окажется, что это простое перевоплощение в мышь, о котором на первых уроках трансмутации в первом курсе рассказывают. Но это твердило мое сознание, а душа говорила иное. Шестое чувство подсказывало, что книга мне необходима. И я послушала его, продолжая читать. И вот что я вытянула из этой книги. Заклинание света и тьмы действительно легенда, так как его может использовать только существо, обладающее и светом, и тьмой в душе. В мире существуют такие люди, они в основном земляне и часть жителей магического измерения, но таких мало. В их сущностях закреплена грань, а по стороны – добро и зло. Она довольно прочная, обычно с нее не сходит, и люди не теряют баланс своих эмоций. Они могут перегибаться то в одну, то в другую сторону, ступать одной ногой то в свет, то в тьму. Все зависит от жизненных обстоятельств, состояния человека, вопросов и путей, что предстают перед ним. Но волшебные существа имеют сущность, полную магии. Магия есть от рождения или же дарованная. И душа этого существа, будь оно магом, феей, ведьмой или паладином, находится на определенной стороне. Грани нет, или свет, или тьма. Этот выбор определяется в самом детстве рожденными с магией, и в момент дарования человек переходит на выбранную им сторону, и назад пути уже нет. И прочитав об этом главу, я задумалась. А ведь Валтор стал Ленером. Он как-то перешел на сторону света, или остался во тьме. У него в арсенале черная магия, он редко использует белую. Нет, я запуталась. Не хочу дальше об этом рассуждать. Надо у самого Ленера спросить. Жаль, в книге нет такого примера, когда враг всего магического измерения становится на сторону света. Но ведь Валтор никогда не был на стороне тьмы. Это Даркар мучил его матушек и заставил их и самого Валтора прислуживать ему. Валтор просто привык быть злым и вредить людям. Возможно, на нем было некое заклинание, или Даркар воздействовал на тьму, из которой его создали матушки. Думаю, последний вариант самый точный. И я продолжила читать, начало следующую главу. И если в душе имеют и свет, и тьму только люди без магического дара, как врожденного, так и приобретенного, и если приобрести магию, то одна из сторон пропадает, кто может прочесть это заклинание? Никто. Потому что таких существ нет, а простые люди заклинания не читают, ведь у них нет магического дара. Казалось, что никто, но ведь кто-то же написал эту книгу с этим заклинанием. Значит, его кто-то создал, и кто-то его применял и решил поделиться своим творением. Кто создал это заклинание, я не поняла, авторов в книге не указано, в тексте пока что не упоминались, как и года сознания книги. И я продолжила читать. Заклинание создавалось из самого чистого света главного сильнейшего светила Вселенной, и из самой черной тьмы, скопившейся в бесконечном космосе. И силами нескольких волшебников оно творилось годами, собиралось по крупицам из множества энергий других людей. Но когда заклинателям все же удалось завершить его и произнести, планета, на которой они находились, была уничтожена, а волшебники чудом остались живы. Тексты заклинания остались в записях магов, и они принялись совершенствовать невероятную магию, и им это удалось. Они искали истинную силу в мире и нашли ее в простом существе, и добавили в заклинание огонь дракона. Частицы хватило, чтобы завершить легендарную магию и произнести заветные тексты, и создать оружие, способное уничтожить что угодно. Но удерживать заклинание не удалось и 5 секунд. Оно развалилось на мелкие осколочки и растворилось в энергию несвязанных света и тьмы. Волшебники поняли свою ошибку. Они просто не могли использовать эту магию, им не хватало силы. Особой силы, которая соединит великие элементы баланса мира и сможет удерживать заклинание, применяя его для уничтожения зла. Решив, что заклинание готово, они записали его в книгу, создав фолиант, наделили его силой для поиска достойного и оставили. И книга сама нашла хозяина. Нашла хозяина, и кто же этот хозяин? Почему эта книга хранится у Линера? И главное, почему этот фолиант упал со шкафа, когда я подошла? И хозяин, любящий книги и волшебные артефакты, начал читать и решил использовать. Когда миру угрожала опасность, он прочел это заклинание и уничтожил врага. Но плата за применение магии была ужасна. «Блум, что это?» Голос Линера прямо над ухом пробудил меня. Я подпрыгнула и прижала к груди открытый фолиант, ошарашенно глядя на Лина. А он, поставив на стол тарелки с ужином, внимательно оглядывал книгу. И широко распахнув глаза, вырвал ее, закрывая. «Линер, отдай!» Возмутилась я, резко поднявшись. И мне ответом послужил такой оскалый взгляд, что я послушно села обратно, испуганно взирая на Линера. Он просто в ярости, такой ярости я не видела никогда, изжавшегося от страха Элина тоже. Я никогда ничего так не боялась. «Лин», пробормотала я чуть слышно, сглотнула и попыталась встать. Подошла к Линеру, протянула руку к книге. Его аура невыносима, я не могу даже спокойно двигаться, мне чертовски тяжело, и коснуться Лина или книги в его руках, я не могу, не смей. Прорычал Линер, отступая на шаг, в его глазах сильное волнение и страх. «Не трогай, Линер, что происходит?» Резко спросила я и сделала шаг, преодолевая его ауру. «Это просто книга, это не просто книга!» Крикнул Лин. Я замерла. Что с ним? Он никогда не был настолько эмоциональным. «Не смей ее трогать!» Я отошла назад, бегая глазами по гостиной, пытаясь не смотреть на Линера. Спрятала руки за спиной и опустила голову. Лин впервые так говорит со мной, впервые исходит на такой полной ярости крик. Вдруг я слышу глубокий вздох, поднимаю удивленный взгляд на Линера. Он опустил руки и расслабился, пугающая аура исчезла, Лин вновь стал прежним, но взволнованным. «Это ужасная книга», — начал Линер, оглядывая фолиант. «Я пытался ее уничтожить, но ничто не может это сделать. Она не горит, она не рвется, тексты в ней стереть невозможно. И как бы я ни хотел убрать ее подальше от себя, она возвращалась». «Заклинание поиска хозяина, значит, Линер, ее хозяин, и он прочел то заклинание, но какие последствия были, я не успела дочитать». Линер вскинул голову и внимательно взглянул на меня. «Сколько ты уже прочитала?» — серьезно спросил он. «До момента, где хозяин книги прочитал то заклинание и последствия были ужасными», — ответила я спокойно, а в душе до сих пор не по себе после такой реакции Линера. «Я не понимаю причины». «Ясно, что хозяин, это ты», Лин сжал губы, хмурясь, а я продолжала напирать. «Что это были за последствия? Что случилось после применения заклинания?» Линер сел на диван и закрыл лицо руками. Я присела рядом, ожидая ответа. «Кажется, ему очень тяжело». «Да, я применял то заклинание», сказал Лин, опустив руки на книгу. «Да, я смог удержать его и уничтожить своего врага. Заклинание высосало из меня все магические и жизненные силы, и я чуть не погиб после завершения действия магии. Я в ужасе замерла, сжимая пальцами обивку дивана. Но, меня спасли матушки, и узнав причину, попытались уничтожить книгу. Но у них ничего не вышло. Я не знала, что сказать. Мне не стоило брать этот опасный фолиант, пропитанный магией, не стоило подчиняться его притяжению, которая создала эффект голоса шестого чувства, и читать ее. И даже узнав у Линера все это, я все равно хочу продолжить чтение и не успокоюсь, пока не дочитаю до конца. Похоже, эта книга использовала на мне гипноз. Надо сказать Лину, или не надо, или все же сказать, чтобы Линер помог и снял гипноз, заставляющий меня хотеть читать дальше, чтобы не оказаться в серьезной опасности, или мне правда, лучше дочитать книгу и узнать о заклинании больше. Я не понимаю, к какому голосу прислушаться. Скажи, Блум, тихо начал Лин, глядя на книгу, как ты ее нашла? Я вздрогнула и откинула все размышления. Я была в твоем кабинете и разглядывала книги в шкафу, и она упала прямо передо мной со шкафа, ответила я, и заметив шок, пронизанный страхом на лице Линера, тут же добавила, пожав плечами, я думаю, это просто совпадение. Книга в библиотеке с иллюзией тоже случайно упала рядом со мной, потому что я трогала книги на полках, а твой шкаф просто толкнула. Просто толкнула и книга упала, спросил Лин с надеждой, что это действительно правда. Но у меня в голове вдруг возникла фраза, случайности не случайны, и я поняла, что, нет, это гипноз книги, я должна справиться с ним, Линер, воскликнула я. Лин удивленно расширил глаза, я, и все, язык не поворачивается, мне будто кто-то запрещает произносить это, рассказывать о гипнозе книги. Я попыталась вновь, но все равно не смогла. Блум, что случилось, встревоженно произнес Линер, а мне на ум пришла одна идея. Я быстро поднялась, взяла с дальнего столика бумагу и ручку и начала писать, объясняя все, что со мной происходит. Но рука занемела, а пальцы больше не держали ручку. И только когда она выпала, я вновь смогла двинуть рукой. «Что же это такое?» Раздраженно воскликнула я и смяла бумагу, сжигая ее в своем пламени. «Я не могу ни сказать, ни написать». Линер смотрел на меня спокойно и внимательно, будто чего-то ждал, а после вздохнул и отложил проклятую книгу. «Гипноз волшебного фолианта», — сказал он то, о чем я сейчас постоянно думаю. «Как он узнал?» Линер заметил мой удивленный взгляд. Эллин сказал Нирна, а Нирна передал мне. «Магия, наложенная на фолиант, сильнее нашего человеческого духа, но слабее силы огня дракона. А ты не можешь произнести и написать об этом, потому что находишься под этим гипнозом. Да это считай телепатия. Невероятно. А как избавиться от этого?» Спросила я. Думала, даже это не смогу произнести, но получилось. «Огонь дракона не подвластен магии книги», повторил Линер. «Просто примени свою силу и разрушь гипноз, а я помогу». И притянув меня к себе, обнял и поцеловал. Я замерла в удивлении и ощутила, как наши драконы используют огонь. Тот великий огонь, который при нашем соединении разрушил заклинание, наложенное книгой. И я даже ничего не почувствовала, только капельку свободы, ранее отнятую у меня. «Как ты?» – спросил Лин, отстранившись. Я задумалась. «Вроде бы читать эту книгу мне больше не хочется. Главное не смотреть на нее. Все хорошо», – я повернулась к спинке дивана. «Убери эту книгу, чтобы я не видела ее. Не хочу попасть под гипноз снова. Хотя и разрушить его не так тяжело, но если эта книга вновь пожелает найти себе нового хозяина в роли меня, то как мне избежать встречи с ней? Лин, пожалуйста, избавь меня от этого. Спрячь ее подальше». «Хорошо», — сказал Линер и поднялся с дивана. Похоже, направился в свой кабинет. И я наконец повернулась к столу, оглядывая тарелки. На них был салат нескольких видов и еще что-то. Я не пробовала до прихода Линера, не хочу начинать ужин без него. И когда Лин вернулся, рассказал, что сделал с книгой. «Я наложил на нее заклинание отторжения», — сказал Линер, направляясь в кухню. «Что это за заклинание?» — поинтересовалась я. Лин дверь не закрыл, что-то делал на кухне, похоже, продолжал готовить, и рассказывал о заклинании, повысив голос. «Если она попытается применить свою магию, то у нее попросту ничего не выйдет», — говорил Линер. «То есть она как бы применит свою же магию на себя». Он появился на пороге и вынес на стол большое блюдо. Я ощутила прекрасный аромат свежевыпеченных печений с шоколадом. Просто прелесть. А после принес и две чашки ароматного ягодного чая. «Но я не знаю, как долго продержится это заклинание и подействует ли вообще», — сказал Лин, и вновь скрылся на кухне. «Он еще что-то приготовил? Сколько же он всего успел сделать, пока я читала эту странную книгу с легендарным прошлым?» «Лин», — протянула я, слегка повысив голос, чтобы он услышал. «Он сказал мне не входить на кухню, наверное, пока нельзя». Линер ойкнул, что-то гулко ударилось об пол. Я спешно поднялась и подошла к незакрытой двери, но не входила. Лин быстро поднял с пола некую большую лопатку и бросил в раковину. И тут же сунул руку под воду. «Черт, обжегся», – прошипел Линер. «Не стоило его отвлекать, говорить под руку». Лин заметил, что я наблюдаю за ним, и недовольно нахмурился, но легко улыбаясь, сказал: «А ты чего подглядываешь?» Линер выключил воду и подошел к плите. «Я же сказал, чтобы немного подождала». Я сжала губы, сложив руки на груди, и вернулась на диван, оглядывая уже готовую еду на столе. «Линер, вредина. Я такая голодная, а он... И вообще, я хочу научиться готовить, а он запрещает посмотреть. Но сказать ему об этом я не могу, это пока секрет. Для начала приготовлю что-нибудь очень вкусное в благодарность за его заботу обо мне, за его любовь». Некий шорох, стук тарелки о стол, и Линер вернулся в гостиную с большим блюдом. «А на нем? Это рыба, целая рыба!» Ошарашенно выпалила я, разглядывая большую рыбу, которая даже слегка свисает своим хвостом с блюда. Вокруг нее лежат овощи, кажется, тушеные с каким-то соусом. И сама рыба так аппетитно выглядит. «Да, карнир, похоже, карнир – это вид рыбы, именно так называют ту, что у нас сейчас на столе, прожаренная с наверняка хрустящей корочкой. А как она пахнет? Я хотел сделать что-нибудь необычное на сегодняшний ужин, чтобы порадовать тебя». Линер сел рядом и приобнял меня, нежно целуя в щеку. Он очень любит целовать в щеку и в шею, а еще в нос и в губы. «Меня?» – удивилась я, подняв взгляд на Линера. «И наши лица вновь так близко. А я люблю смотреть в его глаза, огненно-рыжие глаза, будто два горящих кристалла, они блестят». «Да», — тихо произнес Лин, его губы изогнулись в легкой лукавой улыбке. «Он всегда так улыбается, он мне таким очень нравится». «Тебя», и чмокнув в нос, широко улыбнувшись, вернулся к столу. И мы принялись за прекрасный ужин. Ничего вкуснее я не ела. И рыба, и салат, и печенье. Линер просто великолепен. И это был самый лучший ужин в моей жизни. Примечание к части. Глава получилась большая, но делить ее смысла нет. Не получается законченности для каждой части. Приятного чтения, З. Глава 49. Спокойные выходные. Часть 2. Тренировка на природе. Воскресенье. 7 часов утра. Я стою у невидимой автобусной остановки, ожидая своих учениц, а после мы отправимся на серьезную тренировку. На самом деле я сомневаюсь, что сейчас ровно 7 или больше. Скорее, без 5 минут. Я пришла раньше, чтобы узнать, как девочки поспешат на сегодняшнее занятие, и будет ли оно вообще. Если они проспят, а гонга в выходные нет, и когда я почувствую, что уже устаю ждать, то и занятие, и тренировка, и вовсе эта учеба будет отменена. Я же сказала, что сегодня буду определять, достойны ли они быть моими ученицами и внимать мои знания. Ага, такие важные и глубокие знания. И лучше бы я взяла какие-нибудь часы у Лина. У меня ни мобильного, ни часов, ничего. Обидно. Эллен разбудил меня, у него просто невероятные биологические часы, как у любого дракона, по его словам, и вновь улегся спать. Я выскользнула из приятных объятий Лина, из теплой мягкой кровати, словно ветерок, забрала вещи и скрылась за дверью. Надеюсь, я все же не разбудила его. Легкий завтрак в виде яблока и чашки кофе, и я, приняв душ, собравшись, закинув в свой увеличившийся волшебный карман несколько фруктов, ушла. И только стоя здесь, у леса, я вспомнила один колкий нюанс, заставляющий меня кривить лицо от собственной забывчивости. Я забыла о защите Нирна на апартаментах Линера. И дракон, как ни крути, заметил, что ее преодолели, покинули комнату. И Лина разбудил. Или, я надеюсь, подождет, пока хозяин сам проснется. Нирна не будет мешать сну Лина просто так, он наверняка знает, куда я пошла. Думаю, Эллен ему сказал. Или нет, в любом случае девочек до сих пор нет, а я стою здесь уже минут 5, если не больше. Часы бы мне сейчас, если бы автобус прибыл, я бы спросила у водителя, который час, но и автобуса нет. Что ж такое-то, считаешь, они придут? Задался вопросом Эллен, сладко потягиваясь и вновь укладываясь поудобнее. Какими бы прилежными ученицами они не были, они все-таки ведьмы. Это ты у нас ведешь себя как фея. Эллен мастерски провел оскорбление в виде шутки и задел меня в очередной раз. Ну и что, что я на фею похожа? Во-первых, у меня нет другой одежды и в новой я особо не нуждаюсь, так как это очень удобно и подходит ко всему. А во-вторых, я просто пунктуально и хочу увидеть, как девочки придут вовремя. Если бы я еще знала, когда наступит это вовремя. «Да, придут», — ответила я с надеждой, что все же не придут. Прежде так сильно мысли и слова у меня не расходились. Или моими ученицами они больше не будут. В любом случае можно найти плюсы. Они не придут, я проведу день с Линером. Придут, вместе потренируемся, что не может быть плохо. Тренировка как раз не помешает. «Как считаешь нужным», — пробормотал дракон, засыпая. «Он целыми днями спит. Неужели сейчас не может проснуться и поговорить со мной? Мне же скучно. Надо было назвать точное место встречи, чтобы девочки пришли на ту поляну и уже начать тренироваться до них, или самой опоздать. Но я же учитель». Я оскалилась, сжимая кулаки. В тишине природы я услышала тихое рычание за спиной, вздрогнула и резко обернулась. В освещенном яркими лучами утреннего солнца лесу никого не было, только птицы летают над кронами, иногда подлетая ко мне на близкое расстояние. Но я определенно что-то слышала, это было знакомое рычание, но, что за существо? Толика тьмы витает вокруг. Но где, где источник? Блум, госпожа учитель, что? Я обернулась и увидела, как ко мне бегут трое ведьмочек, которых мне сегодня нужно будет обучать, машут мне руками, улыбаются. На их плечах висят большие сумки, похоже, они взяли немало вещей на тренировку. Могу их немного похвалить за предусмотрительность, заниматься мы действительно будем долго. Толика тьмы исчезла, так же, как и рычание и ощущение чужого присутствия. Наверное, мне просто показалось. Со всеми этими приключениями и битвами с монстрами у меня развилась паранойя. Нужно немного отдохнуть. «Здравствуйте, учитель», — подошли ко мне девочки, приветствуя кивком. Аэтина продолжала: «Вы такая пунктуальная. Пришли до нас, хотя еще нет 7 часов. «Нет», — я улыбнулась и, уперев руки в бока, оглядела учениц. И на мгновение в голове возникла мысль, что я вообще делаю, и почему я стала учителем. Но я быстро ее отогнала, потому что уже давно не могу найти ответа на подобные вопросы. Я бы могла им отказать, но не хочу. «С чего мы начнем?» — спросила Леннита, оглядывая лес. «Для начала найдем хорошее место для тренировки», — сказала я уверенно. «У меня есть одно на примете. Идемте». И проследовала в лес по маленькой, почти незаметной тропинке. Чувствуя влагу на ногах от росы с травы, я виляла между деревьями, которые, кажется, стали расти еще ближе друг к другу. Лесная свежесть бодрит, дарит чувство свободы, хочется что-то делать, что-нибудь важное, интересное. И девочки с энтузиазмом, который наполняет и меня, направлялись за мной, переговариваясь о предстоящей тренировке. И мы вышли на мою любимую большую поляну с камнями, где я всегда тренируюсь. Камней тут, как обычно, много. Кажется, волшебный лес на то и волшебный, что сам себя восстанавливает, и даже разрушенные камни. После битвы с Трикс и Шанрил, трава и деревья быстро вернули себе прежний вид. Хотя мне до сих пор немного стыдно перед природой за такое отвратительное отношение к ней, но тогда мне нужно было спасти саму себя. Я внимательно оглядела поляну, что-то мне в ней не нравится. Есть что-то не то, что-то отличающее ее от прошлого моего посещения этого места. И вдруг я услышала разгадку своих ощущений. «Смотрите!» — встревоженно воскликнула Сэм. «Откуда здесь это?» Я подошла ближе и оглядела небольшое черное пятно. Касаться его не рискнула, и девочек остановила жестом руки. «А что это вообще?» — спросила Леннита, кривясь. «Выглядит неприятно», — и я поняла, что это такое, и сопоставила измятую на поляне траву, хотя сейчас раннее утро, и рычание, которое слышала у остановки автобуса. «Это деготь», — ответила я серьезно. Я подошла к одному из больших камней и оглядела вокруг. Заметила, что на нем образовались трещины, а рядом разбросаны мелкие камешки, и взяла один в руку, сжав в ладони, а после мои пальцы окрасились в черный цвет. На траву капнули несколько капелек дегтя, и эта тьма, сгустившаяся вокруг. Я все поняла, это не паранойя, мне не показалось. Они были здесь. Дегтярные монстры из подземелья Даркара что-то искали в волшебном лесу, как и тогда, в субботу ночью. Они были очень близко к облачной башне в обоих случаях. Почему именно наша школа? Почему я всегда оказываюсь там, где они? Или же они ищут меня? Даркар приказал Диаспоре избавиться от меня и послал ей на помощь монстров-ищеек. Это неудивительно, я же сорвала его планы, а он наверняка считал их просто блестяще безупречными. «Учитель», — спросила Сэм осторожно, оглядывая меня. «Похоже, я слишком долго стояла на месте и смотрела в одну точку, и совсем забыла о своих ученицах. Зовите меня просто Блум, сказала я, отряхивая ладонь. Но деготь довольно приставучая, густая, даже об траву я не смогла оттереть ее. «Давайте я помогу», сказала Этина и взмахнула рукой, создавая водяную спираль. Она скрутила ее в большой шар воды и протянула мне на ладонях. Я благодарно кивнула и опустила ладони в воду. Она закружилась и сама очистила мои руки от дегтя, а после упала на траву, расплескиваясь, мгновенно впитываясь в землю. «Что-то мне не по себе», поежилась Сэм, с опаской оглядывая поляну. «Вы уверены, что это хорошее место для тренировки? Она тоже чувствует тьму вокруг. Ну ничего, я разберусь с этим. Это мое любимое место для практики заклинания, и я никому не позволю мешать мне тренироваться». Я выровнялась, прошла на середину поляны и, глубоко вздохнув, вскинула руки, открывая свою сущность, пропитывая воздух, траву, деревья, землю и животных с птицами своей энергией, и уничтожила тьму, эту едкую силу, что витала вокруг. Я разбила светом своего огня. Я удовлетворенно опустила руки. Мне показалось, что даже сияние солнца стало ярче и красивее, а зелень леса заискрилась свежестью и насыщенностью. Вокруг все стало таким свободным и прекрасным, что теперь мне очень хочется здесь остаться. «Как вы это сделали?» — удивленно произнесла Сэм, расслабляясь. «Я больше не чувствую негативной энергии вокруг. Немного магии огня», — легко улыбнулась я, ободряя своих учениц. «А теперь, когда все приготовления завершены, оставляйте сумки на краю поляны», — девочки последовали моим словам, — «и накройте их защитным заклинанием, а то, возможно, останетесь без них», — коротко ухмыльнулась я, обещая ученицам, что тренировка будет серьезной. Они без лишних слов немного поколдовали над своими вещами, сумки закрылись легким блеском энергии, а после ведьмы вернулись ко мне. В их глазах читается готовность ко всему. «Люблю этот настрой, чувствую себя настоящим преподавателем. А теперь начнем с разминки». Вчера перед сном, когда Лин уже сладко сопел, обнимая меня, я поразмыслила над этой тренировкой, постаралась придумать некоторые планы, впрочем, сейчас приведу его в действие. Он не очень детален, он довольно интересен своей серьезностью и наполненностью долгими и упорными трудами, которые необходимо познать этим трем ведьмам, и стать жестче ко всему. «Сильнее, Этина, бей сильнее», — кричу я, наблюдая, как ведьма вновь создает водяной жгут и изо всех сил бьет по камню. От него откалывается несколько кусочков. «Ударная волна должна быть больше», — возмущаюсь я, следя за тренировкой Ленниты. Вокруг нее искрится белыми искорками воздух, и невидимая атака проносится к камню и разбивает половину. «Разбить», — недовольно скалюсь я на Сэм. Ведьма вздрагивает. «Камень нужно разбить, атакуй его». «Но я атакую», — пробормотала Сэм и напрягла руки сильнее, направляя ладони на камень. Ветви сжимают глыбу, обвивают, ведьма скалится, тратит много энергии, но у нее ничего не получается. «Да, так камень раскрошить возможно», — подошла я к Сэм. Этина и Ленниты отвлеклись, наблюдая. «Но для этого нужен невероятный уровень сил, не только магических, но и физических. Полагаю, на такую атаку способна только ваша профессор Земли», — объясняю я Сэм. Ведьма удивленно расширяет глаза. «У них что, не бывает тренировок на практике Земли, или они только связывать умеют? Впрочем, Агнес тоже только такими заклинаниями пользуется, почти ничего другого не применяя, и общается с природой вокруг себя. А теперь сосредоточься и попробуй использовать сохраненную в тебе энергию стихии для иной атаки», — с легкой улыбкой сказала я. «Но какой?» — спросила Сэм, внимательно глядя на меня. Я повернулась к нетронутому камню. «Мне кажется, или камней стало еще больше, а разрушенные монстрами восстановились. Этот лес действительно лечит сам себя». Я подняла руки на уровне груди. Между ладоней вспыхнул огонь, разгораясь, набирая силу. Энергия окружила меня, волосы приподнялись от большой силы вокруг. На веках я ощутила жар, вот такой, и взмахом руки отправила на камень огненный шар. Мой энтузиазм к тренировке, моя энергия, сила зашкаливали, я максимально сосредоточена на бое, и камень разлетелся на осколки почти до самого основания. Ведьмы восхищенно выдохнули. Я победно сжала кулак. «Да, вот так, я сегодня в ударе». Я обернулась к Сэм, она замерла в удивлении. Я и сама немного удивилась. Раньше я не могла разбить камень больше, чем до половины, часть его обязательно оставалась непораженной, а сейчас за один удар разбила в мелкую крошку, которая даже оплавилась. Взрыв был громкий, дым быстро развеялся. «Поняла», — Сэм задумалась, — кажется, не поняла. Хорошо, вздохнула я, взяла руки ведьмы и подняла их выше, почти что соединяя ладони. Чувствуешь, как внутри тебя искрится сила земли? Или, я задумалась, придерживая ладони Сэм. Это скорее похоже на некий цветок, я вспоминала сущность Агнес. Какой я видела ее, это некая поляна с сочно-зеленой травой, усыпанная цветами. Маленькие цветочки самых разных оттенков. Красный, голубой, пурпурный, розовый, алый. Есть и яркие, и светлые. А вокруг поляны растет защитной стеной густой, кажется, непроходимый лес. Сэм и ее подруги внимательно слушали меня, вникая в каждое слово. Я же не видела сущности Сэм. Точнее, ее сила бесформена, ведьма еще не знает, как хорошо пользоваться своей магией и для каких именно нужд она требуется. Поэтому я приводила пример, основываясь на собственных ощущениях, видении стихии земли. Если цветочная поляна, освещенная приятным весенним солнцем, твоя светлая сторона, то, как ты растишь различные растения, наслаждаясь их красотой, даруя жизнь природе, укрепляешь связи с ней, общаясь, то непроходимая чаща леса вокруг, это твоя темная сторона, твоя защита светлой, где хранятся все твои опасные секреты огромной силы стихии земли. Это твои атаки, это твоя ударная мощь, это смерть для твоего противника. Если кто-то попытается попасть на ту прекрасную поляну, пройдя через густой лес, они погибнут еще в чаще, исколовшись шипами ядовитых растений или не стерпев жажды и голода. «Фух», — сказала. Но это представление, эти слова для Сэм были огромной помощью и, восхищенно улыбнувшись, она уверенно кивнула и, прикрыв глаза, создала на ладонях полупрозрачный шар, искрящийся зеленой энергией, и замахнувшись, отправила его на камень. Половина его была раскрошена на мелкие кусочки. «Да, у меня получилось. Я поняла свою силу, Блум!» — воскликнула счастливая Сэм и сжала меня в объятиях, и тут же отпустила. Я никогда прежде не чувствовала себя такой сильной и уверенной в себе. Я улыбнулась кончиками губ и посторонилась, замечая, как ее подруги тоже восхищены произошедшим. А я то как восхищена. Я вдохновила свою ученицу. И настолько, что я видела эту поляну и тот опасный лес, рассказывала Сэм. Кажется, она действительно все представила. Нет, она все видела. Поляна и лес стали ее миром, ее сущностью. И видела, как на светлую часть моей сущности опустился огненный дракон, одаривая меня своим ярким теплым светом. Я напиталась его безграничной энергией, поверила в себя и научилась использовать свою силу не только в заклинаниях, которым нас научили на уроках, но и создавать собственные из энергии земли, что хранится в моей душе. Сэм приложила руки к груди и глубоко вздохнула. «Дракон?» Я ошарашенно открыла рот. «Как так?» Огненный дракон оказался в ее сущности. «Но почему?» «Она тоже обладает силой огня дракона, но это невозможно». «Но после дракон исчез. Стоило Блум отстраниться от меня». Сэм одарила меня улыбкой благодарности. «Так это был мой дракон, Эллин?» Я взглянула на Эллина. Он в своей обители ласково улыбается, глядя на ведьму из-под прикрытых век. Он надарил ее уверенностью, подарил частичку своей силы. «Я не знала, что Эллин так умеет. Только благодаря тебе и твоим словам мне это удалось», — сказал дракон. «Мне?» Я посторонилась и выдохнула. «Как я это сделала?» «Ладно, сейчас нужно подумать о другом. О нашей тренировке», которая замедлилась, а ведьмы увлеклись разговорами об открытии сущности Сэм. Я глубоко вздохнула и откашлялась, прочищая горло. «Так, девочки», — серьезно сказала я, сложив руки на груди. Ведьмы обернулись на меня. «Продолжим тренировку». Этина, Сэм и Леннита вновь вернулись к своим целям камням, которые снова будут получать пинка от магии ведьм. Только если Сэм теперь может создавать довольно сильную ударную волну энергии земли, чтобы атаковать противника, а не только его связывать, то другие девочки. Этина, сильнее напор, сильнее. Ведьма зарычала, я раскались, и усилила атаку. Напор воды, струящийся нет, вырывающийся из ее ладоней, бил в крепкий камень. Кажется, нам помогает сам волшебный лес, отражая атаки девочек. Леннита, не сжимай камень воздухом, это то же самое, что было у Сэм. Недовольно воскликнула я, заметив, как она сжимает руки. А от камня откалываются осколочки, но маленькие. Просто ударь. Ударить, удивилась ведьма, изогнув бровь. То есть, кулаком что ли? Именно. Леннита взглянула на свою руку и сжала кулак, и уже собиралась подойти к камню и ударить по нему, но я вовремя ее остановила. Так ты только руку в кровь разобьешь. Недовольно воскликнула я, уперев руки в бока. Ведьма оскалилась, одним взглядом требуя объяснений, немедленно. Чтобы нанести подобный удар, покрой кулак большим количеством энергии воздуха и бей. Ведьма сосредоточилась, сжала кулаки сильнее и со скалом ударила камень на расстоянии. Отлетели осколочки, появилась небольшая вмятина. Леннет раздраженно ударила снова, но эффект был таким же. Она поглядывала на Сэм, которая успешно выполняла мое задание и разбивала камни. Сначала несколько больших, а после добивала оставшиеся поменьше. Кажется, Леннету бесило то, что слабая землячка Сэм обогнала ее по силе. «Пойми, на одних эмоциях тебе не удастся подчинить воздух», сказала я уже мягче, серьезней, подойдя к Леннете, касаясь ее плеча. Она подавлена, сама себя довела до такого состояния и теперь разочарована в себе. «Твои эмоции прекрасно сильны, но они тебе вредят». Ведьма взглянула на меня интересом, пробивающимся сквозь стену раздражения и ярости. А ее подруги продолжали тренироваться, волшебный лес нам помогал, создавая новые камни, стоило лишь отвернуться. «Мой тебе совет, обрати взрывные и даже не такие мощные эмоции в силу», говорила я, вспоминая уроки Линера. Лин учил нас вбирать силу из собственных и чужих эмоций и обращать их энергию в огонь. «Что ты сейчас чувствуешь? Только честно». Леннета вновь оскалилась и сказала честно. Ярость, выпалила она сдавленно, и раздражение, разочарование в себе, что моя сила не так велика, как у подруг. Она взглянула на ведьму-землячку, как у Сэм. «Выскажись своими мощными эмоциями, полными огня действия, с помощью магии. Выпусти свой ураган наружу и разнеси своего противника на осколки, вкладывая в свою силу все чувства, всю подавленность и злость», сказала я уверенно и подтолкнула ведьму к камню. Леннета разозлилась, настолько сильно разозлилась, дала волю своим эмоциям, сжала кулаки, закричала от переполняющей ее ярости и призвала свою силу воздуха. Белые искорки окружили ее, воздух вспыхнул и оттолкнул меня и ее подруг в сторону ударной волной, окружил ведьму невероятной энергией, и она выпустила ураган. Она действительно выпустила ураган, самый настоящий ураган, который не просто разнес камень в мелкую крошку, но и нещадно потрепал всю поляну и деревья вокруг, и нас, чуть ли не поднимая в воздух. Дышать стало нечем, ветер невероятно сильный, и только удержавшись за камень, я осталась стоять на земле. Уши заложило, девочек я не видела, глаза не открыть, пальцы скользят по камню, но, кажется, мне помог волшебный лес, он удержал меня, и ураган исчез, скрываясь вместе с яростным криком Леннеты где-то далеко отсюда. Я, Сэм и Этина устало рухнули на землю и поспешили отдышаться. Нет, это было слишком. Об урагане я сказала образно, а она действительно создала его. Вот это да, вот это круто, восклицала счастливая Леннета, прыгая. Вы видели это? Какая огромная сила. Она обернулась к нам и удивленно оглядела нас. Мы чертовски устали только в попытках удержаться на ногах. Да, видели, выдохнула я, собирая разбросанные по плечам волосы, убирая их с лица и откидывая назад, пытаясь немного пригладить их. Но они очень спутались. Еще бы свой разнесенный ураганом разум собрать по кусочкам. Невольно я задумалась о виртуальном поле боя Линши и о костюмах, которые были на нас тогда. Они очень удобные, волосы были завязаны в хвост, не мешались во время боя. Не делай так больше во время простой тренировки, я устало развалилась на потрепанной траве, прикрывая глаза. Девочки, похоже, поступили так же. Простите, пробормотала Леннета удивленно. Кто ж знал, что тренироваться с ними будет опасно. И пока я наблюдала, как Сэм и Леннета уже с уверенностью в себе и в своих силах разбивали камни, Эллен вздрогнул и поднял голову, озираясь. Ему что-то не нравилось, он искал источник неприятных ощущений, которые касались и меня. Я отвлеклась от девочек, оглядываясь, и поняла причину. «Сила Этины, моя сила», — пробормотала ведьма, ошарашенно глядя на дрожащие руки. «Моя магия, она исчезла, моя сила пропала», — испуганно закричала Этина, хватаясь за голову, падая на траву, и разрыдалась. Я поспешила к ведьме, опустилась рядом с ней на колени, аккуратно коснулась плеча. Что случилось? Этина подняла на меня заплаканное лицо, в ее глазах стояла мольба о помощи. И шмыгнув носом, она сказала хрипловатым голосом. Я била камень, пыталась его разрушить своей силой воды, применяла разные заклинания, дрожащим голосом говорила Этина. Она вот-вот заплачет вновь, но вдруг моя магия перестала действовать. Как бы я ни пыталась призвать ее вновь, ничего не получается, я ее не чувствую», и, уткнувшись в мое плечо, заплакала вновь. «Мне кажется, или я утешаю кого-то впервые, и все-таки она моя ученица». Я приобняла ведьму и внимательно оглядела ее, не тело, а душу. Заглянула в самую глубь ее сознания, осмотрела сущность и увидела блок. Это очень похоже на магические блоки, которые ставят сильные маги, чтобы скрыть свою волшебную силу. Но откуда он у Этины? Она сама его случайно поставила? Разве можно поставить случайно магический блок? Я помню, что говорил Линер. Блок можно приподнять, блок можно сдвинуть, блока можно коснуться, блок можно разрушить. Я не понимаю причины установки блока на силу Этины, но он стоит уже давно, сказал дракон, удивляя меня, а после пояснил. Она всегда использовала лишь ограниченный запас силы, не могла как остальные накапливать энергию и фактически из-за этого оставалась слабее многих похожих на нее ведьм. «Ты не знаешь, откуда он появился?» – спросила я. Эллен помотал головой. «Значит, стоит давно. Возможно, его никто не видел или посчитали, что она сама поставила его, или кто-то поставил, чтобы огромная сила воды не вырвалась наружу и не ранила саму Этину. Сейчас посмотрим», — сказала я сама себе и отодвинула от себя плачущую ведьму. Она удивленно взглянула на меня, ее подруги тоже стояли рядом. «Что?» — она всхлипнула. «Что со мной?» Я приложила ладонь к ее груди и сосредоточилась. Рука покрылась пламенем, но кожу ведьмы огонь не обжигал. «Будет немного больно», — сказала я и закрыла глаза. «Сила воды и сила огня — противоположность в любом мире. И единственный огонь, который может ранить воду, — это огонь дракона. Потому что всю воду в магическом измерении создал сам великий огненный дракон, и я проникла в душу Этины своим пламенем, открыла глаза и увидела, как ведьма замерла, мгновенно перестав плакать и, кажется, вообще ощущать какие-либо эмоции, закатила глаза и от моего легкого движения рукой вскрикнула. «Не двигайся!» — воскликнул Эллен, напрягаясь всем телом. «Он управляет моей рукой и огнем. Я попробую разрушить блок». Пламя коснулось магического блока, окутало его, сжимая. А я видела, как Этина, она даже не дышит, или дышит, но невероятно тихо. Я сглотнула и вновь закрыла глаза, сосредотачиваясь. Протянула руку дальше, к блоку, коснулась его, ощущая сильное сопротивление стихии воды знакомой мне личности, и приложила ладонь. Эллен встал на дыбы, резко взмахнул крыльями, громогласно рыча, усиливая поток огня в несколько раз. Блок треснул и разлетелся на осколки, растворяясь. И я увидела сущность Этины, это невероятной красоты водопад, переливающийся на свету моего огня и ее внутреннего солнца. «Блум, уходи, быстро!» — крикнул Эллен, и я резко отстранилась. Мое тело было под властью дракона, он оттолкнул меня в тот момент, когда вокруг очнувшейся Этины образовалась голубоватая дымка, а по траве начала разливаться вода, понемногу впитываясь в землю. Этина оперлась руками о землю, удивленно коснулась воды вокруг, и попробовала создать водяной жгут, провела пальцем по воздуху, и у нее получилось. Ее сила свободна, она может использовать такое количество своей магии, сколько пожелает. Я с облегчением выдохнула. «Черт, сколько воды!» – прошипел Эллен раздраженно, сжимаясь в комочек в углу своей обители. Я подавила смешок. Еще меня поразило то, что Этерлис установила на свою ученицу магический блок. Именно ее остаточную энергию я ощутила при прикосновении. Возможно, она увидела, как Этина сильна, и решила понизить ее способности, чтобы не провалиться от удара ученицы. Я не так давно узнала, что Этерлис часто проделывала подобные практики, сражение с ней кого-нибудь из учеников. Надеюсь, ни на ком подобного блока больше не стоит. Я, выдохнула Этина, играясь с водой, подкидывая шарики в воздухе. Я снова могу использовать магию. И замахнувшись, выпустила на камень огромный поток воды. Настолько сильный, что до того, как камень разрушился, Этина отъехала назад по мокрой траве и расплескавшаяся вода окутала меня, Сэм и Ленни ту волной. И теперь мы все мокрые. Эллен с шипением съежился, а я устало опустила руки, вздыхая. Да что же это такое? Глава 50. Спокойные выходные. Часть 3. Сражение властителей огня. И пока девочки тренировали свои новые силы и даже придумывали новые заклинания, используя энергию своих стихий, я сидела у дерева и, максимально отжав волосы и одежду после воды Этины, отдыхала. Разбудить сущности своих учениц. Я сделала это, и Эллен помог мне. и теперь они сильны как никогда. Я даже горжусь ими и собой. Вдруг я слышу крик. Девочки прекращают тренировку и тут же отходят назад, окричала Сэм. Я удивленно поднимаюсь на ноги, оглядывая место, куда со страхом смотрят ведьмы, и внимательно всмотрелась в тень, которая мелькнула с ветки на ветку ближайших к поляне деревьев. Дерево закачалось, в тишине послышалось тихое рычание. «Это какое-то лесное животное», — сказала Леннита, оглядывая существо на ветке дерева, но из-за тени его почти не видно. «И, похоже, мы зашли на его территорию», — воскликнула Сэм, с опаской отходя назад. «С животными волшебного леса лучше не сражаться», — взволнованно сказала Этина. «Нам нужно покинуть это место, пока оно ждет. Оно дает нам шанс уйти». Ведьмы начали медленно отступать к дереву, где лежат их вещи, а я же не двигалась с места. «Мне кажется, я знаю, что это за зверь. Точнее, я чувствую его». Я привлекла внимание девочек жестом, чтобы они пока не уходили, и сделала несколько шагов по направлению к дереву. Оказавшись в середине поляны, я стала ждать, пока животное спустится. И дерево вновь зашаталось. С ветки на землю спрыгнула большая лесная кошка с черной блестящей на солнце шерсткой, и мягко ступая по траве большими лапами, направилась ко мне. Ее зеленые глаза красиво блестят. Подошла, обнюхала руку и ткнулась носом в ладонь. Я ласково погладила ее по голове, а после провела по спине, почесала за ушком, на что получила в ответ довольное громкое урчание. «Привет, я рада, что ты пришла ко мне снова», — ласково произнесла я. Кошка взглянула на меня, а после перевела взгляд на девочек. «Это мои знакомые ведьмы, тоже учатся в Облачной башне», — рассказывала я, чтобы у лесной кошки не было подозрений по отношению к ним. «А еще они мои ученицы, и сегодня мы тренируемся использовать свои силы в атаках. Будь к ним снисходительней, хорошо?» Лесная кошка вновь взглянула на меня и согласно ткнулась в руку. Я вновь погладила ее по голове. Такая мягкая и пушистая прелесть. Похоже, она решила оставить девочек и больше не пугать. «Блум», — ошарашена и с восхищением произнесла Этина, аккуратно приближаясь к нам. «Как вы это сделали? Вы умеете приручать лесных животных?» — спросила Сэм, оглядывая лесную кошку. Она слегка оскалилась и мотнула головой. Ведьма сжала губы, отступая на шаг. «Неужели это?» — пробормотала шокированно Леннита, не смея сдвинуться с места. «Это ваше животное и помощник?» Подруги взглянули на ведьму с удивлением. Все они помнят урок Линши о приручении животного помощника, а после перевели взгляд на меня. Я с улыбкой кивнула, поглаживая черную кошку. «А вы пробовали приручить легендарное животное?» — поинтересовалась Сэм. Я замерла. Она спрашивает это абсолютно серьезно. «Я? Приручить самого дракона?» Но в голосе ведьмы ясно слышно, что шутить она не собиралась, и ее подруги не удивились вопросу. «Я не такая сильная волшебница, чтобы приручать легендарных животных. Одна капля страха, появившаяся в момент общения с драконом, и ты уже не спасешься. А я немного боюсь». «Правда, боишься?» — изумился Эйлин, тихонько хихикая от моих мыслей. «А со мной почему не боишься разговаривать? А ведь он действительно дракон, и я не боюсь». «Ну, потому что ты...» — я немного замешкалась. «Ты мой огненный дракон, и ты мне как брат». «Нет», — я мотнула головой, забывая, что рядом девочки, ближе. «Ты для меня очень важен, ты все обо мне знаешь и всегда помогаешь». Эйлин отвел взгляд и уткнулся мордой в лапы, хмурясь. «Он что с ним?» — он смутился. «Он такой милый, когда смущается». Я невольно заулыбалась, потрепала лесную кошку за ушком и поднялась. «Нет», — наконец ответила я, — «приручение легендарного животного мне не по силам». Я потянулась и тряхнула головой, взбодрившись. «Так, а теперь начнем серьезную тренировку». Девочки переглянулись. «Сейчас будет что-то опасней, чем простое разрушение камней, и мне пора немного размяться. Нападайте», — крикнула я ведьмам на другом конце поляны. Мы расположились по нашему импровизированному полю боя. Волшебный лес пока что не восстанавливал камни, дав нам возможность сразиться. Лесная кошка устроилась под деревом, лениво виляя хвостом, наблюдая за происходящим. Однако девочки мешкали. Я сжала кулаки и приготовилась отражать их атаки. «Мне нужно научиться ставить щиты и тренировать контратаку. Бдительность всегда должна быть на высшем уровне.